Проблема политической стабильности. В начале XX века политические системы столкнулись с новыми трудностями. В условиях быстрых изменений парламентские формы правления оказались не в состоянии эффективно реагировать на новые реальности. Появление новых групп интересов и возникавшие конфликты. Возрос интерес к осмыслению проблемы достижения социального равновесия, обеспечения баланса интересов различных групп. В качестве средства, способного восстановить динамическое равновесие в обществе, итальянский социолог Паретто рассматривал политическую элиту. Страница 42. С его точки зрения, эволюция человеческого общества есть история расцвета и упадка элиты, которая принимает все стратегические решения по развитию общества. Качество правящей элиты, призванной согласовывать различные группы интересов в решающей мере, определяет и возможности развития общества. Вебер предлагал другие пути обеспечения стабильности. Не надеясь на институты представительной демократии, например, парламент, он видел выход в усилении авторитарной власти харизматического лидера, которого отличают исключительные способности, доблесть, вызывающие к нему со стороны населения абсолютную преданность и веру. Вебер предложил теорию пребисцитарной демократии, в которой харизматический лидер опирается на прямую поддержку народа в борьбе против усиливающейся и не подотчетной ни перед кем бюрократии. Идея плебисцитарной демократии с харизматическим лидером, который выполнял бы роль независимого и беспристрастного арбитра во всех спорах, задумывалась для обеспечения единства общества и его стабильности. Однако на практике эта идея привела в Германии к установлению фашистской диктатуры в 30-х годах XX века.